Глава 23. С раннего утра все пошло как-то через одно место. Нет, с точки зрения плана все было идеально. Не понимаю, что задумал Дуглас, но за ночь глобалы проявили себя только в виде двух дронов, пролетевших над стадионом. Покружились, осмотрелись, особо сильно не копая, и даже не заглянув в кабину башенного крана по соседству, где посменно дежурили Валькирия с Вадиком. Ночью кто-то бродил вокруг музея, и это были не зомби. Проехало несколько машин, покружили, под дверью постояли и покумекали на креольском. На страже стоял Пончик, который стрелять не рискнул. Растерялся, и пока бегал будить старших, неизвестные гости уехали, оставив на воротах послание на английском, пусть с ошибками, но предельно понятное. «Соломон Би Бэк». Несмотря на ночных гостей, настроение у всех было боевое. И даже в мажорах проснулся какой-то азарт. Они стали конючить и проситься с нами. Но на рассвете раздался звонок, и Леха убежал с кем-то общаться. Вернулся возбужденный и с новостями. Эвакуация назначена на сегодняшнюю ночь. Ровно в полночь им необходимо быть в нескольких километрах от берега, вблизи от границы с Гвинеей, где совершенно случайно и совершенно незаметно, минуя морскую блокаду, проскочит маршрутка в виде подводной лодки и возьмет на борт выживших. Вот только опоздавших ждать не будет. Окошко для совершенно случайной слепоты откроется совсем ненадолго. Учитывая скорость баркаса, плюс запас на заблудиться, поломаться или еще какой случай, выезжать из Фритауна им нужно не позже 6 часов вечера. Плыть всего 60 километров, но старый баркас не скутер, на всех парусах не помчит. А это значит, что на все про все у нас 4 часа с момента встречи с глобалами и до отправления баркаса. От ЖД до стадиона по прямой 5 километров, с учетом кривых улиц и объездов, пусть будет 15. Много мест, где особо не разгонишься, так что пусть будет 30 минут в пути. Если с Global Corp не затянем, то времени вагон и маленькая тележка. Но бесят все эти «если». Не хватает контроля для уверенности. Национальный стадион Фритауна. 2 апреля, 13:55. «Что ж так жарко-то, блин?» В рации в очередной раз прозвучал голос Сани. «Долго там еще? А то начинаю думать, что часы остановились». 5 минут еще. Я посмотрел на часы. «Валька, что на дороге?» «Чисто», — послышалось через несколько секунд. «Откати пожарку на метр, а то чуть обзор закрывает». Я сидел на газоне в тенечке от кормы грузовика. Залез в кабину, чуть не задохнувшись от духоты, словно в бане на самую верхнюю полку забрался. Завелся и сдал назад. Убедился, что теперь все хорошо, и вернулся в тенек, осматривая позиции нашей половины поля. Елочка из двух веток в сторону ворот смотрят пираньи и пожарка. Этакая паркетная раскладка движущихся укреплений на острие таки. Вадик на броневике, я на пожарной фуре, которой мы, кстати, сделали удобное крепление для мотоцикла. В роли защиты спрятанные под трибунами мобильные огневые точки в виде Сани и Лехи. А вместо рефери – Валькирия на вышке с прожекторами. А еще за нас мины с дистанционным управлением, как спрятанные под газоном, так и заложенные на каждом выезде. Не так много, как хотелось бы, но в Лехиной нычке просто больше не нашлось. «Может, я автополи включу, фяф-фяф? А то у меня яйфа выкипают, уве. Потерпи, фалтай-болтай, скоро уже», — подразнил Леха. «Апфафо, фяф-фя, фу, да пафли вы, дебилы». «Парни, соберитесь». Я попытался почесать потную поясницу под бронежилетом. Сам будто в стальном ящике сижу. «Ну, извини, принцесса, другого платья у нас нема», — заржал Леха. «Или ты хотел, чтобы броник 6-го класса защиты с фартуком и наплечниками еще и кондей встроили? Время», — перебил нас Саня. Я посмотрел на часы. Почти 14:00. Секундной стрелке осталось полоборота, но ощущение, что она стоит на месте. Очень медленно, вязко, будто даже стрелка осоловела от жары и с трудом переваливает на шажочек вперед. Щелк — одно деление. Щелк — второе. Щелк. Фу, устала. Третье. Да давай быстрее уже. Солнце шпарит так, аж воздух звенит. Машкара тучками над газоном вьется и липнет к потной коже. Хоть бы крылышками сильнее махали, раз ветер нулевой. Отмахиваясь от машкары, дошел до грузового отсека. Чуть не обжегся раскалившийся металл и достал бутылку с водой. Кипяток, блин. Можно кофе заваривать. Может, зря я на самый солнцепек встречу назначил. Уже 14:05, а гостей нет. Ку, разве они не должны быть пунктуальными? Спросил Леха. Космос, воду все не пей, тоже хочется. Валька, как там наверху? Без изменений. Вижу дым где-то вдалеке, но, скорее всего, это не по нашу душу. Ладно, еще 5 минут ждем и будем звонить. Я нехотя выбрался из тенечка и побежал к ближайшей трибуне. Ради дополнительной палочки в сигнале чуть не сдох, пока за 30-й ряд доковылял. Хоть броник снимай, а потом и штаны, и ботинки. Но с другой стороны, если в замесе спасет от прямого попадания калаша или эмки, то можно и потерпеть. Набрал Дугласа, включил громкую связь и стал слушать длинные гудки, держа телефон перед собой. Пробовал к уху приложить, так как экран сразу потом затек. Трубку не взяли. Зато вежливый механический голос предложил оставить сообщение после длинного гудка. «Нафиг, перезваниваем снова. Еще раз, еще». Я отправил смс-ку Дугласу, мол, что за дела, стоим тут, паримся и ждем. А потом набрал Астрид, но история с неабонентом повторилась. «Ну, что там?» «Она, похоже, не пришла». Я вспомнил старый анекдот, но вот только веселье я как-то не чувствовал. Озабоченность, да, тревогу тоже, и уже с горкой насыпали. Страх за сестру пробежал вдоль позвоночника, даже жару смог отогнать. А еще идиотизм. Так готовились, планы строили, засады мастерили, а она, блядь, не пришла. Похоже, что-то случилось. Я стал быстро спускаться, торопясь, но стараясь не кувыркнуться. Надо ехать к ним. «А может, они и не собирались приезжать?» — спросил Саня. «Леха, ты с ЖД на связи, а то как бы чего плохого не вышло». «Уже проверил. Сам чуть не обосрался, когда такая же мысля пришла». Леха хохотнул. «Космос, может, это правда ловушка?» «Не знаю, но обмен-то никто не отменял. Пусть хоть наших отдадут». Я стянул с себя тяжелый бронежилет, облил голову пусть теплой, но освежающей водой. Отковырял Хонду и спустил ее на газон. Подумал немного, чувствуя себя совсем уж голым посередине пустого стадиона, и вытащил из ящика свой старый бронежилет «Пресс». Сел на мотоцикл, отмечая, что Саня с Лехой уже снялись с позиций и бегут к машинам, и газанул в сторону выезда. «Я на разведку», — сказал я в рацию, выезжая со стадиона. «Догоняйте». «Уфе, Фалькирию только подберем». «Космос, стой!» — вклинился Леха. «Это я не поеду. Не рискну сейчас свой 103-й отряд бросить. Да и время поджимает». «Понял». Я поддал газу, выруливая от вывалившегося на дорогу заспанного шаркуна. «Подождете хоть?» «Конечно. Максимальный срок отплытия ты знаешь. Будем ждать, сколько сможем. Не дрейфь, Кофмов. И без этого фуфела справимся». «Я не дрейфил. Сестру бы спасти. Остальное неважно. Сдамся просто в обмен на заложников побыстрее, чтобы они уехать успели. И Леху я понимаю. Не его эта разборка. И уж точно не студентов. Они мне самому живыми нужны. Без них не заберет нас отсюда никто. Так, ладно». Я прикинул маршрут и выехал на Савадж-стрит, но практически сразу свернул во дворы. И, раскидывая мусорные баки и ломая хлипкие заборчики, ломанулся по Риверсайд-драйв на Хилл-Кот-Роад. Проехал по школьной спортивной площадке, собрав хвост из маленьких шустрых зомби в красной школьной форме. Девочки в костюмах, похожие на стюардесс после падения самолета, а парни в грязных белых рубашках, черных бриджах и огромными алыми галстуками, делавшими их похожими на монстров с длинными окровавленными языками. Связываться не стал, да и не хотел. Если честно, зомби не зомби, а все равно школьники. Проехал насквозь какую-то летнюю раздевалку возле стадиона, завалив за собой проход шкафчиками, и, не жалея газон, сминая кусты и какие-то посадки, выскочил на дорогу. Проехал мимо нескольких магазинов по виляющей дороге, и сразу после моста опять соскочил в узкий двор. Сбавил скорость, расстреливая встречных шаркунов, и как на велосипеде по лужам, инстинктивно задирая ноги, пер прямо по хрустевшим телам. Время, время! Даже на часы не мог взглянуть. Опасался навернуться или попасть под костлявые грязные пальцы. пробуксовывая, выскочил на грунтовку, а потом неудачно вылетел на широкую безымянную дорогу, слишком резко свернул в нужную сторону, не справился с «Хондой», заскользившей на чьих-то останках, и завалился на бок, пролетев вместе с мотоциклом несколько метров. Остановился, только стукнувшись о ржавый каркас какой-то фуры. Освободил ногу и, не обращая внимания на обожженную трением об асфальт руку, закатился под колеса, прячась от прибежавших шаркунов. Сделал несколько выстрелов по ногам, обступивших фуру зомби, добил в голову упавших и выскочил с другой стороны. Ухватился за зеркало и вскарабкался на крышу кабины, не прекращая стрелять. Перебрался на край кузова и стал по одному, целя по макушкам и лбам, отстреливать всех в радиусе нескольких метров от «Хонды». Время! Так себе результативность. Ближний круг полег весь, но чем дальше, тем больше подранков. Но возиться некогда. Я спрыгнул, поднял магазин, убедился, что повреждения не критичны, и, переехав кому-то руку, помчался по дороге. Все. Здесь уже почти по прямой до самой границы заповедника. Через 2 километра, когда впереди открылся вид на мангровый лес, а вдоль дороги постройки шли все реже и реже, я увидел первый дым над заповедником. Несколько черных тонких струек, будто горит пластик или покрышки. А потом еще несколько поменьше на лесной дороге. Я остановился, заглушил двигатель и прислушался. Где-то вдалеке слышались выстрелы. Шел нехилый такой бой. Получалось, что дым с базы из блокпостов по дороге. Старенькая «Хонда» жалобно скрипела, когда я попытался выдать из нее максимум. К первому блокпосту я подлетел, подскакивая на телах мертвых зомби, плотным ковром устилавших дорогу. Почерневшие, покоцанные от выстрелов и взрывов пуль будки, мелькнули тени, похожие на прыгунов. Торчал горб одного, что-то явно рвавшего на полу. А второй смотрел на меня сквозь разбитое окно. «Все в порядке, я водитель лимузина». Я махнул прыгуну, и прежде чем он сорвался, выламывая оконную раму, отбросил его внутрь длинной очередью. Я сразу же дал по газам, забуксовав на теле в черном камуфляже глобалов. Прорыв Орды у них, что ли, по всем фронтам случился. Мертвых глобалов, как еще лежачих, искусанных в рваном камуфляже, так и уже примкнувших к зомби и выбирающихся из леса, я насчитал около десятка. Мутанты погнались за мотоциклом и, несмотря на жару, отставать не собирались. Вперед вырывался прыгун, и по скорости он явно не уступал «Хонде». А мне еще пришлось сбросить скорость перед поворотом, и, скорее всего, это спасло мне жизнь. Из-за деревьев навстречу выскочил минивэн. Я вильнул в сторону, выскочив на обочину, успел заметить только здоровый логотип «Мерседес» на покрытой грязью радиаторной решетке и искаженные в ужасе лица каких-то гражданских. Пока пытался удержать руль и выбраться из кювета, успел подумать, что эта банка со шпротами надолго зомби не задержит. Минивэн вильнул еще раз, уже от встречи с прыгуном. Водитель сигналил как бешеный, но на мутанта это не подействовало. Надо было давить, а теперь машину развернуло, она вылетела на обочину, воткнулась передними колесами в яму, да еще и врезалась в толстое дерево. Лобовое стекло треснуло, а капот смялся. Но водитель что-то еще пытался сделать. Включил заднюю и начал буксовать, разбрасывая комья глины и подбегающих монстров. Боковая дверь открылась, и с визгом и плачем оттуда стали выбегать женщины и мужчины в костюмах ученых. Я не верил, что смогу помочь. Убедился, что среди гражданских нет наших или Астрид. Потом все-таки дал очередь по зомби, начавшим кидаться на машину и за людьми, бегущими в лес. Может, хоть кому-то шанс подарю. Газанул, выскочил из кювета и помчался дальше, мысленно обещая себе, что с сестрой все в порядке. Что, если там сейчас творится жопа, ни она, ни Леонидыч с парнями в обиду себя не дадут? На втором блокпосту кто-то еще сопротивлялся. Сразу несколько черных грузовиков было брошено возле дороги. Сбоку горел перевернутый минивэн, взад которому въехал черный джип. Рядом лежали укушенные тела, как гражданских, так и военных. Крови было столько, что от некогда белых халатов ученых белого практически не осталось. Пировали тут в основном прыгуны, но в защиту бойцов глобалов мутантов полегло не меньше. За спиной послышался шорох. Я обернулся, вскидывая пистолет-пулемет в сторону раненого прыгуна, ковылявшего из леса, но выстрелить не успел. Откуда-то из охранной будки раздался выстрел, и голова зомби откинулась назад. Я бросил «Хонду» на землю и, пригибаясь, побежал вдоль грузовиков, намереваясь обойти будку. Подкрался к окну, услышал тяжелое дыхание. Кто-то там стонет и бормочет по-итальянски или по-испански. «Падра ностра ке сей ней челе» — что-то там. Я заглянул внутрь и увидел молодого, вряд ли старше меня, бородатого бойца Global Corp, сидящего на дверном проеме, на коленях навороченный ауг с подствольным гранатометом. Хорошая игрушка, хотя компоновку «Булл-Пап» я никогда не понимал. Не мое это. Рубашка вместе с ремнем от разгрузки на его правом плече была порвана. На загорелой коже над ключицей виднелся опухший след от клыков. Рядом валялись окровавленные бинты, бутылка с перекисью или чем он там пытался победить заражение. Парень заметил меня. Со стоном повернул голову, проследив за моим взглядом и помотал головой. Откинул голову, стукнувшись затылком о дверной косяк, кивнул мне и закрыл глаза, продолжая бубнить молитву. Правая рука безвольно упала на пол, ладонь раскрылась, из нее выкатился маленький серебряный крестик. Я выполнил его последнюю просьбу, не дал превратиться в зомби. Зашел внутрь будки, подобрал несколько гранат и две пачки 9-миллиметровых патронов. Молитв я не знал, хоть и крещеный, так что просто поднял крестик и вложил ему обратно в ладонь. И пока не пришли новые зомби, поехал к лагерю, откуда постоянно раздавалась стрельба, а дыма над лесом становилось все больше и больше. На дорогу выскакивали шаркуны, а где-то я просто обгонял тех, кто шел со мной в одну сторону, кого мог прикончить, не снижая скорости, упокаивал, ради кого нужно было тормозить, игнорировал. Не знаю, что я гнал быстрее, мотоцикл или дурные мысли о том, что могло произойти с сестрой. Выскочил на широкую поляну перед исследовательским центром и замер, осматривая увиденное и офигевая от мощи Global Corp. Здесь реально пыталась пройти Орда. Возможно, более крупная, чем собралась на нефтебазе. Полоса отчуждения, которую готовили глобалы, вся была завалена телами мертвых зомби. Тут экскаватором не разгребешь. Проще сразу катком выровнять, сверху асфальт положить и сказать, что так и было. Тела были повсюду. И на бетонных ограждениях, и нанизанные на рогатки, и разбросанные вокруг и внутри воронок от взрывов. Целых монстров практически не было. Били тут от души, не жалея патронов, в том числе крупного калибра. А ближе к забору, черными, слипшимися кучами, валялись обугленные и еще дымящиеся монстры. Но удивляла не только огневая мощь и запасы Дугласа, но и организация атаки мертвяков. Я никак не мог отделаться от ощущения, что передо мной неразбитая толпа варваров, ломившихся кучей со всех сторон. Тела так лежат, будто зомби шли чуть ли не строем и нападали с явным четким планом. Ворота сломаны, одна створка упала, вторая вся изрезана, будто бумагу ножницами кромсали. Перед ними мертвые тела циркулей, а за ними явно остатки черепашек в раскуроченной гранатами земле. Правый фланг, там, где по крышам теплицы бытовок можно при желании перемахнуть через забор, все усеяно прыгунами. Никогда не умел считать толпу. Не могу сказать, сколько в итоге здесь полегло, но еще несколько десятков либо чудом выживших, либо новых, подтянувшихся тонким ручейком, втягивалось в ворота, рассредотачиваясь по территории и пропадая из зоны моей видимости. Непонятно, сколько уже внутри. Внутренний двор отсюда не видно, только несколько разноэтажных корпусов, где частично выбиты окна, разрушен стеклянный переход и опять же струится черный дым. Каждую секунду за забором раздавались выстрелы и взрывы, вперемешку с криками чаек и тревожным набатом в моей голове. Неужели я не успел? Ответил мне совсем уж дикий, незнакомый вопль, пронесшийся над забором. А в стеклянном отражении сразу нескольких окон, где-то на уровне третьего этажа лаборатории, мелькнула огромная, уродливая тень.